и без того забитый обломками судов, затопленных по приказу Нассера, и приостановить экспорт нефти во Францию и Великобританию. Поставки нефти с Ближнего Востока, основного района экспорта в эти две страны, сократились на 80%, а запасов оставалось всего на 2-3 месяца. 27 ноября, после сообщения о постыдном отступлении франко-британских войск, началось осуществление плана по борьбе с нефтяным голодом, предусматривающего поставку в Европу 500 тысяч баррелей в день с американских нефтяных скважин из стран Карибского бассейна и из Венесуэлы. Канал был закрыт 6 месяцев, и чтобы попасть в Европу через Персидский залив, приходилось огибать ЮАР. Переход в 11 300 морских миль или в 21 тысячу километров могли выдержать только суда с большим водоизмещением. Рэп Климрот, наряду с Голландрисом, одним из первых оценил будущее значение судов, впоследствии получивших название супертанкеров. Суэцкий кризис принес состояние большинству греческих судовладельцев: Ливаносу, Кулукундису, Эмберикосу, Голландрису, Верготису, Анасису и Неархосу. В лондонском королевском кафе состоялся бурный праздничный ужин, где все они встретились. Чистый доход Даниэля Людвига составил 100 миллионов долларов. Что же касается Рэба Климрода, который в течение последующих лет, точнее с 21 ноября 1956 до 1968 года, собрал под крыло 81 компании суда, тоннаж которых перевалил за 4 миллиона тонн. Если учитывать одни лишь танкеры, то размеры его прибыли с лихвой преодолели планку в полмиллиарда долларов всего за один год, и даже меньше. Яэль Байниш рассказывает, что он участвовал в осуществлении первоначального этапа операции «Кадеш», которая преследовала двойную цель — ослабление палестинского мешка в Газе и взятие Шарм-аш-Шейха на крайних рубежах Синая. Он настоял, чтобы его включили в число 16 десантников, которых должны были сбросить над Митлой, примерно в 40 километрах от Суэцкого канала. После благополучного приземления пришлось около 2 часов идти пешком, пока он, наконец, не добрался до памятника полковнику Паркеру, английскому губернатору, служившему в Синае между 1910 и 1923 годами. На следующий вечер, 30 октября, Яэль увидел, как подходит подразделение 202-й бригады, за 28 часов преодолевшей 300 километров, отделяющих Митлу от официальной израильской границы. Байниш вернулся в Тель-Авив 6 ноября. Его отдых закончился. Ради этой экскурсии в Синай он отпросился на несколько дней в счет ежегодного отпуска. В 1956 году ему исполнился 31 год. Он имел чин капитана и пользовался влиянием в государственном аппарате Израиля, или, точнее, в разведке. В Тель-Авиве ему сообщили, что объектом его дальнейшей работы будет Адольф Эйхман. Примерно 25 или 26 ноября пришлось выехать в Рим. В начале декабря в итальянской столице он встретился с Рэбом Климродом, и, по утверждению Байниша, они были рады увидеться после недолгой разлуки. Байниш не уточняет, когда, почему и каким образом они встречались с Климродом в промежутке между этой датой и их последним известным свиданием перед отъездом Климрода в Южную Америку и казнью Эриха Штейра. Сетиньяс знал Яэля Байниша только по имени. Тарас же несколько раз бывал на Ближнем Востоке и дважды встречался с израильтянином. Тот даже посетил его летом 1978 года в рамках визита в Нью-Йорк израильской парламентской делегации. Он провел уикенд в его доме в Мэне. Прошли уже годы со времени Суэцкого кризиса,